Глава 18. Воронеж. Тренировку назначили на ближайшую субботу, и этим решением сбили наш рабочий график с установкой. Только недавно удалось закончить подготовку лаборатории и воссоздать условия для испытаний, как вмешалась общественная деятельность. Быков разводил руками и соглашался, что там я нужен больше. Честно говоря, если бы мне пришлось выбирать, я бы лучше повозился в лаборатории. Но у нашего декана были совсем иные взгляды на этот счет. Рябоконь ясно дал понять, что этот футбольный матч сейчас важнее остальных мероприятий. «Привыкай, брат», — произнес Артем, когда я поделился с друзьями этой новостью. «В академии, как и в любом другом вузе, нужно делать выбор. Либо ты активно участвуешь в мероприятиях, мелькаешь на сцене и различных акциях, либо ты посвящаешь все свободное время учебе. Куда приложишь свои усилия, там и добьешься успеха». Учеба мне была важнее, но отказаться от участия в матче я не мог. А слиться не позволяло чувство справедливости. Поэтому я пошел на тренировку в полной готовности показать максимум того, что могу. В спортивном зале собралось 50 студентов, но войти в сборную команду академии предстояло далеко не всем. Рязанцев построил нас в ряд и толкнул важную речь. «Бойцы, вам выпала возможность защищать честь нашей академии». «А что, на нее кто-то покушается?» — ухмыльнулся Меркулов. «Наряд вне очереди на кухне», — спокойно ответил Лев Михайлович, смерив Константина суровым взглядом. «Еще раз перебьешь декана своего факультета, будешь неделю плац мести». «Устроили тут цирк с конями». «Получить бы статус военной академии, я бы вас научил родину любить». После выходки Меркулова желающих поязвить не нашлось. Лишь один из ребят с нашего факультета робко заикнулся о желании отказаться от участия. «Академия сказала надо, значит, студент должен выполнять», — рявкнул Рязанцев. «Конечно, выпускать вас с таким боевым духом на поле я не собираюсь. Вы должны биться, как львы». Они мятся, как невинные овечки. Индивидуально для вас, Пронин. Я могу пойти на уступки и позволить вам уйти. Но я запомнил вашу позицию». Парень уходил весь бледный, извинялся и лепетал какие-то оправдания. Казалось, он был уже и не рад, что решил отказаться от участия. А я прекрасно понимал, что акция устрашения сработала на отлично, и больше никто не отважится открыто уйти с тренировки. Зато косвенно ребята сливались. Я отчетливо видел, что человек 5 выкладывались не на полную и заслужили массу критики от Рязанцева. «Это ж как можно быть такими поленьями? От вас же мяч отскакивает, как снаряды от нашей 34-ки!» Пришлось пройти все испытания. Удары по воротам, прессинг, контроль мяча, длинные короткие пасы. Часа через 3 я был выжат, словно лимон. К тому времени с 50 человек нас осталось от силы 3. Рязанцев делал пометки и сопровождал их комментариями, причем не всегда лестными. «Есть желающие занять место в воротах», — поинтересовался декан летчиков. Помимо меня на раму решили стать еще 3 человека. Казалось, сейчас Рязанцев потребует отбить по нескольку пенальти, чтобы увидеть наши возможности. Но у Льва Михайловича планы были куда обширнее. Такое впечатление, что нас вызвали в сборную страны, и мы летим не иначе, как на финал чемпионата мира. Пройти серию пенальти мне предстояло 3-му из 4 человек. Первый претендент отбил 7 ударов из 20. Второй справился чуть лучше и 9 раз защитил свои ворота. Надевая перчатки, я настраивал себя на хорошее выступление и надеялся, что у меня получится лучше. Пенальти — это всегда лотерея, в которой результат обеспечивает подготовка вратаря и противника, моральная подготовка, внимательность и щепотка удачи. То ли мне сегодня везло, то ли парни устали пробивать по воротам, но я отбил 12 ударов. Причем 7 из них взял. Мяч не отскочил для добивания, а остался в моих руках. «Неплохой результат», — похвалил меня Рязанцев, когда я уходил с позиции. Четвертым претендентом был высокий худощавый парень с кафедры робототехники. Рост у него был около 2 метров, и казалось, что он прирожденный вратарь, ведь все данные для этого ему дала природа. Так действительно выглядело в первые пару минут, когда он без труда отбил 2 удара. А потом что-то пошло наперекосяк, и ему удалось защитить свои ворота всего 8 раз. При этом он психовал после каждой неудачи и жаловался то на мяч, то на нарушение регламента, а в конце так вообще потребовал провести серию пенальти заново. В итоге Рязанцев поспешил избавиться от этого скандалиста. На этом наши приключения не закончились. Пришлось поиграть на выходах, в режиме 1-1 против нападающих и в режиме, когда 2 игрока нападения выходят к воротам. Одним из утвержденных нападающих был Макс Фомин. И это мне здорово помогло. Ведь память Михаила хранила воспоминания о стиле игры бывшего однокашника и помогала разгадывать его задумки. К моему удивлению, Меркулов тоже прошел отбор и получил место в нападении. Во время испытаний он нарочно играл опасно, стараясь травмировать меня. Но я не велся на его провокации и играл грамотно. В итоге парень сдался и решил подождать более подходящего случая для сведения счетов. «Чудинов едет основным вратарем, Кириллов – запасным», – резюмировал Рязанцев, ознаменовав конец испытаний. Местом проведения матча выбрали Воронеж. В пятницу вечером, сразу после пар, я заскочил в общагу, схватил заранее подготовленную сумку и направился к автобусу, стоявшему у главного корпуса. «Мих, ты домой собрался? А как же планы на вечер?» – остановил меня у входа в общагу Артем. «Да какие там могут быть планы?» – отмахнулся я от Абрамова. «Вон, Рябоконь нам планы придумал на все выходные. Домой приедем только вечером в воскресенье. Кстати, а ты почему не поехал? Ты ведь в футбол отлично играешь». «Чтобы я пропустил такое событие?» «Не, Мих, мячик попинать я всегда успею, а вот поработать с установкой не всегда получится». «Да и потом у нас с Китти, можно сказать, свидание на этих выходных». Я вспомнил ту девчонку, с которой Артем познакомил нас на вечеринке его друзей. Конечно, она немного взбалмошная, но не мне решать, с кем встречаться Абрамову. «Удачи, Тема!» – я хлопнул друга по плечу и зашагал к выходу. Не хотелось опаздывать и лишний раз вызывать гнев Рязанцева. Если он заведется, то это на весь день. «Все в сборе!» – поинтересовался Лев Михайлович ровно в 7 вечера, когда нам нужно было выезжать. 2 человек не хватает!» – отозвался кто-то из глубины автобуса. «Безобразие! Никакой дисциплины!» – завелся Рязанцев. «Я этих клоунов научу пунктуальности! Это надо же! 20 студентов, 2 преподавателя и 2 водителя их ждут, а они бродят незнамо где!» От академии мы все-таки отъехали с опозданием в 15 минут. Парни получили нагоняй от Рязанцева и обещание кары небесной во всех проявлениях, а потому старательно делали вид, что их нет. Помимо Льва Михайловича, с нами в Воронеж поехал Криницкий. Именно сейчас я заметил принципиальную разницу между преподавателями новой формации и старой школы. Если Лев Михайлович с нас глаз не спускал, то Иван Валерьевич ехал словно в отпуск и не особо заботился ни о студентах, ни о предстоящем событии. Как только автобус выехал за пределы Ворошиловграда, он устроился в кресле, засунул в уши беспроводные наушники и уснул. Рязанцев недовольно покосился на него, но не одернул коллегу, а сделал вид, что ничего не замечает, хотя на лице декана явно читалось отношение к такому поведению преподавателя. Мерный шум и тепло в автобусе навевало сон, и даже я поддался искушению и уснул 9:00. В Воронеж мы приехали только в 5:00 утра. Нас заселили в спортивный комплекс и дали еще 1 час поспать перед игрой, а уже в начале 8:00 Рязанцев поднял всех и построил у входа в комплекс. «Бойцы, сегодня нам предстоит важная игра. Пусть это товарищеский матч, но мы должны выступить достойно. Сейчас у нас по расписанию завтрак, потом 2-часовая экскурсия по городу, а затем едем на стадион». «Лев Михайлович, но ведь матч только в 12:00, удивился Криницкий. Что толку нам почти 2 часа торчать на стадионе?» Рязанцев наградил своего коллегу таким взглядом, что тот невольно запнулся. «Игрокам нужно провести разминку и небольшую тренировку перед матчем. Пусть попробуют поле на ощупь, им ведь там играть. 2 часа нам наверняка хватит. Работаем!» В моем понимании экскурсия явно была лишней. Лучше бы дали 2 часа отдохнуть с дороги, чем катать по городу. Конечно, я в автобусе отоспался и отсидел все места, которые только можно. Но хотелось бы прилечь на нормальную кровать. И это в 18 лет. Представляю, что бы меня ждало, окажись я в своем прежнем теле. Но у Рязанцева были другие мысли на этот счет, и проводить экскурсию после игры он наотрез отказался. По мнению Льва Ивановича, мы должны проникнуться атмосферой города и немного развеяться перед матчем. В Воронеже мы посетили Адмиралтейскую площадь, побывали на корабле-музее «Гото Претестинация», исторической копии корабля времен 18 века, оттуда отправились через Чернавский мост на другой берег, а обратно вернулись через Северный мост. В планах было посетить художественный музей, но мы уже выбивались из графика, а потому поехали прямиком на стадион. «Вот это я понимаю подготовка», — завороженно произнес Меркулов. «Не то, что в нашем Задрыпинске». «Чем тебе наша академия не нравится?» — немедленно вступился за родную ВВК Макс. «Ремонт новый, только доделали, оборудование новое завезли, оснащение». «Новое?» Константин даже рассмеялся, услышав Фомина. «Да половину старья к нам забросили, что в других академиях давно списали. Те же симуляторы и оснащение в том числе. Москва, знаешь ли, тоже не сразу строилась. Понемногу и у нас все необходимое появится. И будет не хуже, чем здесь или в Жуковском». «Посмотрим», — отмахнулся парень, решив закончить спор. В стартовый состав попали все, кого я знал. Руслану предстояло играть на позиции опорника и больше работать в обороне, чем подключаться к нападению. А на острие атаки расположились сразу 2 нападающих – Меркулов и Фомин. На игру Рязанцев выбрал схему 4-1-3-2. Но не факт, что она останется такой в течение всей игры. Учитывая, что матч товарищеский, Лев Михайлович может выпустить игроков с другим амплуа и полностью перекроить стратегию. Пока мы готовились к выходу, в раздевалку зашел Криницкий. Вид у него был такой, словно он что-то затеял, но боялся попасться с поличным. Заметив, что Рязанцева в раздевалке нет, он заметно приободрился. «Готовы к игре!» – произнес Иван Валерьевич с улыбкой и получил дружный отклик. Команда действительно смогла настроиться. И, несмотря на ночной переезд и прогулку по городу, подошла к матчу в хорошей физической, а главное, моральной форме. «Ребят, вы же понимаете, где мы с вами находимся?» Криницкий понизил голос и перешел практически на шепот. «Где?» — поинтересовался Руслан достаточно громко, и Иван Валерьевич невольно вздрогнул. Но продолжил он также тихо. «Мы в Воронеже, в гостях у академии, которая взяла над нами шефство. Преподаватели делятся опытом, методиками работы и помогают информационно. Надеюсь, вы понимаете, что с нашей стороны будет некрасиво выигрывать». «Иван Валерьевич, так а зачем тогда вообще было сюда ехать?» – возмутился я. «Можно было бы отказаться от поездки, схлопотать технарь и не тащиться в такую даль». «Это точно. У меня были куда более интересные планы на выходные, чем кататься в автобусе и смотреть, как нам забивают голы в ворота», — подхватил Макс. «Вы меня неправильно поняли», — смутился Криницкий. «Нужно выйти на поле, но не сильно прессинговать. Играйте в свою игру. Если воронежцы окажутся сильнее, так тому и быть. Но если ребята дадут слабину, не нужно побеждать. Уступить с минимальным счетом будет лучшим решением. И сами сохраним лицо, и наших кураторов не обидим». «Все равно это выглядит как какая-то подстава», — пробормотал Руслан. «Если бы я сразу знал такой расклад, отказался бы еще в Ворошиловграде». «Подумайте над моими словами», — многозначительно произнес Криницкий и вышел из раздевалки. «А что? Я проблем не хочу», — произнес Меркулов. Иван Валерьевич явно знает больше нас, так что лучше не строить из себя умников и вовремя подстелить там, где можно разбиться». «А я считаю, что играть нужно в полную силу», — заявил Руслан, и его поддержало большинство ребят из команды. Тут бы перекинуться парой слов с Рязанцевым, но его отвлекли организаторы, и в подтрибунном помещении мы стояли в компании Криницкого. Разумеется, боевой запал исчез, и на поле мы выходили без особого настроения. За первую половину тайма у нас было три возможности поразить ворота воронежцев. Но Макс промахнулся, а Меркулов нарочно запорол оба момента. Особенно было обидно за отличную сквозную передачу с центра поля, которую выдал Руслан. Казалось бы, прими мяч и бей по воротам. Но Константин замешкался и позволил защитникам зажать себя в угол. Я-то прекрасно понимал, почему Меркулов допускает подобные ошибки. А вот Рязанцев рвал и метал, бегая у кромки поля, словно разъяренный зверь. Первая замена в нашей команде произошла уже на 13-й минуте. Меркулов и двое полузащитников ушли с поля, а на их место вышли замотивированные ребята. Игра пошла бодрее, но переломить ход встречи не получалось. Инициатива была полностью на стороне воронежцев. По закону футбола, если не забиваешь ты, забьют тебе. Я 4 раза спасал команду, парируя сложные удары. 1 раз даже сыграл на выходе после углового и буквально снял мяч с головы рослого защитника воронежцев. Но рано или поздно должно было случиться то, что произошло. Наши защитники прозевали пас в разрез, и сразу 2 нападающих вышли к воротам. Я вышел из ворот, вынуждая игрока с мячом отдавать пас, и тот забил почти в пустые ворота. Я потянулся за мячом как мог, но мне не удалось коснуться его даже кончиками пальцев. Счет стал 1-0 в пользу хозяев поля. А уже под конец первого тайма точный удар в девятку удвоил счет. В перерыве к нам в раздевалку ворвался разъяренный Рязанцев. «Вы что, хламоны, совсем играть разучились?» — заорал Лев Михайлович. «Что это за игра в нападении? Куда смотрят защитники? Где ваша воля к победе?» «Да какая там воля?» — не выдержал Силантьев. «Вы определитесь между собой уже. Выигрывать нам или проигрывать с минимальным счетом? Достало уже, что команду лихорадит из-за ваших указаний». Рязанцев потребовал объясниться, а затем бросил нам. «Играйте, как в последний раз», и умчался выяснять отношения с Криницким. Когда мы выходили на поле после перерыва, Ивана Валерьевича на скамейке запасных уже не было, а Лев Михайлович стоял красный от злости, словно рак. «Парни, давай нашу игру», — завел команду Руслан. «Покажем, что мы умеем играть». Конечно, переиграть противника было нелегко, но теперь игра шла на Макса, и Фомин не подвел. Первое же свидание с вратарем 1-1 завершилось взятием ворот. 2-1. Воронежцы пытались контратаковать, но тут уже я спасал команду. Еще через пару минут Фомин заработал штрафной и реализовал его, перебросив мяч через стенку. 2-2. Был шанс выйти вперед, но Макса сбили, и он повредил ногу. А Рязанцев поспешил заменить одного из главных героев этого матча, чтобы парню могли оказать медицинскую помощь. Нам оставалось играть всего пару минут, когда один из наших защитников завалил форварда воронежцев в нашей штрафной. Пенальти. «Миха, не подведи!» — срывая голос, орал со скамейки запасных Фомин. Пробивать пенальти предстояло нападающему, который уже однажды поражал мои ворота. Он мялся у точки и слишком заметно пялился в левый нижний угол ворот. Чувствую, неспроста. Если бы он действительно собирался туда бить, стал бы он так нелепо раскрываться. Вот оно. Когда прозвучал свисток судьи, в последний момент перед ударом парень бросил быстрый взгляд в противоположный угол, словно пытался прицелиться. Я прыгнул наугад и поймал мяч обеими руками. «Затащил!» — послышался крик Фомина, но я не торопился расклеиваться. Игра еще продолжалась, и нашей команде нужно атаковать, если мы хотим выиграть в этом матче. забросил мяч на игру нашим ребятам, а те передали мяч нападающим. Вот он, решающий момент матча. До конца игры осталось всего минута. Наш нападающий получает мяч, уходит от защитника, пробивает и... перекладина. Мяч уходит за пределы поля, а судья показывает удар от ворот. Воронежцы тоже поймали ритм, понеслись атаковать, но на подступах к нашей штрафной надежно сыграл Рус и выбил мяч подальше на половину поля соперника. Свисток судьи ознаменовал ничейный результат в этом матче. Победила дружба. Конечно, если бы мы с самого начала играли так, как во втором тайме, у нас были бы все шансы победить, но кто знает, как бы сложилась игра. Теперь уже этого никто не узнает. После матча Лев Михайлович зашел в раздевалку и нашел слова для благодарности, а также взял с нас слово, что мы больше никогда не будем вестись на поводу у самодуров наподобие Криницкого. «Миха, мне Рязанцев пообещал пятерку по его предмету», — поделился своей радостью Макс, когда мы шли к автобусу. «А выходило сколько?» «Ну, там спорная ситуация между четверкой и пятеркой», — ответил Фомин. «Но теперь будет пятерка. Думаю, тебя он тоже не обидит». «А меня-то почему?» «Ты забил 2 гола, а я пропустил. Разницу чувствуешь?» «Нет, не выйдет с меня Льва Яшина». «А сколько ударов отразил?» 12. Причем в половине случаев нам реально могли забивать. Без тебя мы с разгромным счетом влетели бы. Да и вообще, ты такой пеналь потянул, вот увидишь, Лева оценит». Надо же, летчики уже и кличку придумали для Рязанцева. Лева. Оригинальностью, конечно, и не пахнет, какое-то понебратское звучание у этой клички. Как бы Рязанцев не оскорбился. Макс оказался прав. С началом зачетной недели Рязанцев порадовал меня дополнительными баллами по своему предмету. И если у меня в году выходило 90 баллов, то в зачетке красовалось на целых 10 баллов больше. Вот так мое удачное выступление на товарищеском футбольном матче и увлечение Рязанцева футболом принесли мне первую сотку. Но это было только начало зачетной недели, а впереди еще была сессия.